Глава 9. Второе письмо лорда Бенедикта к Дженни. Тендель в гостях у лорда Бенедикта в деревне. Возвратившись к себе в кабинет, флорентиец, собственноручно разбиравший свою почту, долго читал письма. Ответив на некоторые короткими записками, сделав на других пометки, он призадумался, глядя на портрет пастора, стоявший на полке неподалеку от письменного стола. «Да, друг, я обещал тебе позаботиться о твоих детях», — проговорил он, обращаясь к портрету. «Попытаюсь еще раз написать Жене, хотя уверен, что страсти, ярость и зависть уже настолько открыли ее сердце злу, что будет невозможно остановить катящийся к ней ком гадов. Думаю, что окончательное падение не минует ее, но я обещал, и еще раз постараюсь ей помочь». Знавшим флорентийца, трудно было и представить его лицо, таким, каким оно было во время этого разговора с пастором. Необычайная нежность светилась в его глазах. На лице его лежали скорбь и печаль о пути человека, создавшего для себя безвыходный круг мучений. Это прекрасное лицо, всегда юное, было строгим, бледным и таким постаревшим, точно вековая мудрость легла на него. Флорентиец взял бумагу и снова задумался, пристально всматриваясь вдаль. «Дженни», — писал он, — «сравните дату и час написания наших писем. Ваше письмо к Алисе все еще лежит перед вами, а я уже знаю, о чем оно, от первого до последнего слова. Как знаю, в каком хаосе мыслей и чувств вы сейчас живете. Я прошу вас заметить дату и час, чтобы вы не подумали, что я вскрыл письмо больной Алисы. Я писал вам, что сестра ваша очень больна, но вы ни одним словом не выразили ей сочувствия. Многое я сказал вам в первом письме, но вы прочли его невнимательно и разорвали в припадке ярости. Я объяснял вам, что злоба вовсе не невинное занятие. Каждый раз, когда вы сердитесь, вы привлекаете к себе токи зла из эфира. Сегодня, как, впрочем, часто за последнее время, вы полностью покрыты уродливыми красными и черными пиявками с такими безобразными рыльцами, какие только возможно вообразить. И все они — порождение ваших страстей, вашей зависти, раздражения и злобы. После того, как вам будет казаться, что вы уже успокоились и овладели собой, буря в атмосфере вблизи вас все еще будет продолжаться, по крайней мере, двое суток. Как вы думаете, Дженни, кто может приближаться к вам, пока уродливые существа сосут ваши страсти, питаясь ими, как обычные пиявки, кровью? Всякое чистое существо очень чувствительно к смраду этих маленьких животных, и оно бежит тех, кто окружен их кольцом, кто лишен самообладания. Чистое существо, встречаясь с распущенным человеком, привыкшим жить среди раздраженных выкриков, постоянной вспыльчивости, страдает не меньше, чем при встрече с прокаженным. Злой же, обладающий только упорством воли, мчится навстречу, с восторгом видя перед собою орудие для своих целей. Скрывая под лицемерной маской свои истинные побуждения, он окружает жертву внешним блеском, заманивает богатством, иногда притворяется влюбленным или любящим. Но все это ложь, а суть — подавить волю несчастного, чтобы завладеть им окончательно. Узнайте, Дженни, закон Вселенной, закон, которому подчинено все духовное и материальное на земле. Мир сердца определяет место человека во Вселенной, как сила притяжения земли заставляет его ходить вверх головой. Духовная сила человека — это та светящаяся материя, что соткана миром его сердца. Эта материя, как шар из атмосферных токов, окружает его. Вам сейчас кажется, что вы больны, но это только те злые животные, которых вы притянули, те ребят вас, не дают вам покоя. Лучше всего вы сделаете, если приедете ко мне сюда. Я бросаю вам несколько мыслей, совершенно для вас новых. И еще раз, памятью вашего отца прошу, оставьте привычку жить в постоянном раздражении. Стройте новую жизнь не на эгоизме и злобе, а на любви и радости. Труд, пугающий вас, — это единственный путь к пониманию смысла земной жизни. Если будете жить безделье, конец может быть только один. Вы дойдете до отчаяния. И скоро убедитесь, если будете упорствовать в своем образе жизни, что все доброе и светлое станет вас избегать. И по этому признаку сможете понять, насколько зло приблизилось к вам. Спешите спастись. Приезжайте на днях сюда. Быть может, все еще поправимо. Вы можете встретить здесь людей нужных и приятных вам, людей, уже несколько связанных с вами. От них зависит иной поворот вашей жизни. Послушайтесь моего зова, Дженни. Мы никогда не знаем, где и что нас ждет. И нечасто нам дано понимать, сколько людей задето нашей жизнью и деятельностью. Если в три ближайших дня вы, Дженни, не приедете, я буду знать, что в ваше сердце доброте не проникнуть. Я прошу вас еще и именем сестры. Имейте к ней милосердие. Она больна. Навестите ее. Не ходите в суд, это бессмысленно. Дело вы не выиграете, а Алисе нанесете тяжелый удар. Но так как ее чистое сердце не будет питать злобы, какие бы страдания вы ей ни причинили, удар падет на вашу же голову. Я пока не теряю надежды видеть вас у себя, и еще раз повторяю, вы можете встретить здесь людей очень ценных, очень нужных и вам интересных. Вся ваша судьба может еще повернуться к счастью и радости. Но учтите, Дженни, что «может» не значит «будет». «Будет» — это деятельность человека, его энергия, превращающая в действие то, что быть может. Запечатав письмо, флорентиец снова прошел к Алисе, где Наль сменил Николай, убедился, что все выполняется точно и аккуратно, и вернулся к себе. Снова присев к столу, он написал короткое, любезное письмо мистеру Тендлю, приглашая его провести конец недели в деревне. Он написал еще записку лорду Амедею, прося его рано утром спуститься в кабинет за письмами и поручениями в Лондон. Отнеся записку в почтовый ящик Амедея, флорентиец возвратился к себе, улыбнулся портрету пастора и потушил свечи.